Глава 25. Проведенная зелеными пациентами в лаборатории СИЧ. В ней же рассказывается третья легенда о старике-озорнике. Вечером Димка написал песенку. Спел ее Павлику и Лене, а к утру ее распевал уже весь сверхнаучный институт. Даже робот-секретарь Симпампон. После каждого куплета он покряхтывал, смеялся. А песенка была такая. «Мы не липы, мы не клёны, не деревья из тайги. Ты зеленый, я зеленый, вот какие пироги. Нас узнают еле-еле, станут лица так строги. Что же вы позеленели? Вот какие пироги. Что сказать и что ответить? Перевернуты мозги. Зелены, поскольку дети, вот какие пироги. Мы гуляем по аллеям, лес зеленый, помоги, поживем, авось дозреем, вот какие пироги». Заведующий лабораторией СИЧ, напевая эту песенку, заглянул в комнату мальчиков. «М-м-м-м-м-м-м», — повторял он мелодию. «Ты зеленый, я зеленый, м-м-м-м-м-м-м». «А вас уже ждут. Вот какие пироги. Да, один очень знакомый вам человек. Поживем, авось дозреем. Так что пошли». В лаборатории их встретил профессор Верхомудров. «Проходите», — сказал он. «Тут вас очень хотел видеть мой отец». «Он ученый?» — спросил Паша. «Он даже поважнее ученого. Он...» «Дедушка! Дедушка Тимофей Митрофанович!» — закричал Димка. «Так вот это кто!» «Ой, какие вы зеленые! Интересно, интересно! Кто же из вас кто, а?» «А вы угадайте», — сказал Паша. «Присмотритесь внимательно, и все ясно станет. Я лично сразу узнал», — засмеялся Леня. «Постой, проверим. Значит так. Глаза серые есть? Нету. Все это самое зелено. Нос прямой. Над верхней губой родинка есть? Есть. Стало быть, вот ты, Димка. Верно, я. Ну, здравствуй, Димка. А ты, стало быть, Павлик? Ага. Ну, здорово, Павлик. Как-то ты вроде подрос». Разговору не было бы конца, если бы не заведующий лабораторией. «Пора начинать». Напомнил он. «Да, пора», — взглянул на часы профессор Верхомудров. «Вы уже знаете, что лаборатория наша занимается проверкой всевозможных сказочных чудес. Поэтому она и называется лаборатория СИЧ, то есть лаборатория сказок и чудес. Нам известно, что мальчики стали невидимками с помощью волшебной галоши. Мы перебрали все сказочные сюжеты о галошах, но галоши, превращающие людей в невидимок, в нашей картотеке не оказалось. Есть галоши счастья Ганса Христиана Андерсена, числящиеся у нас под номером 20 143. Есть волшебная галоша, в которой плавают герои многочисленных лесных сказок. Есть, наконец, галоша, в которую подчас садятся те или иные персонажи. Но, повторяю, галоши, о которой рассказывает пациент Смирнов, нет. Это, видимо, неизвестная нам, а значит, непроверенная сказка. «Может быть, все-таки старик-озорник и есть зеленобородый волшебник?» – спросил Сеня. «Ребята ведь рассказали вам все, что они слышали о Кузьке». «Возможно, возможно. Но мы ведь не знаем конца легенды». «Ну-ну-ну-ну-ну-ну, зеленые, поскольку дети, ну-ну-ну». Вот привязалась эта песенка. «Ну-ну-ну-ну, перевернутые мозги». Мы специально и пригласили Тимофея Митрофановича, чтобы услышать, что было дальше. «Ну-ну-ну-ну-ну, вот такие пироги». «И проверить». «Ну-ну-ну-ну-ну». «Ну что ж, да скажу. Только нам бабушка Варвара маленько уже рассказала. Это докудова. Как старик у Кузьки Васюту захотел отобрать. А, ну-ну. Так вот, значит, как дело было. Третья легенда о старике-озорнике. Много ли, мало ли времени прошло, кто его считал? А только плыл как-то Кузька по озеру печальный такой, невеселый. И видит, колечко сверкает меж камней. Подплыл ближе, а кольцо-то огнем переливается. Взял Кузька кольцо, попробовал примерить. Едва надел он кольцо на плавник, как разыгралась буря на озере. Заходила вода волнами чуть не до неба. Хлопнула Кузьку о какой-то камень. Зажмурил он глаза от страху. Ну, думает, пропал. А нет, ничего с ним не делается. Открыл глаза, понять не может, куда попал. Сидит Кузька снова в том дворце, где с волшебником пировал. А перед ним на столе кольцо лежит, которое он в озере-то нашел. Глядит на него волшебник злыми глазами и говорит: «Ну что, сам пришел?» «И чего ты ко мне привязался?» — отвечает Кузька. «Не хотел я вовсе приходить сюда. Вот, кольцо надел, и началась кутерьма». «А зря ты, Кузька, отказался меняться. Васюту ты никогда не увидишь. Ведь рыба ты, рыба, и больше ничего. Подцепит тебя какой-нибудь рыбак в сеть и попал в уху. А я тебя сделаю волшебником. Только согласись». «Мало мне от того радости», — грустно сказал Кузька. «Кабы помогло это Васюту повидать на прощание, все отдал бы. И то, что есть, и то даже, чего нет». «Хорошо», — хлопнул в ладони волшебник. «Сегодня вечером ты увидишь Васюту. Тогда и меняться будем. Только мне бы до вечера отдохнуть малость. Устал я, по воде плаваючи». Волшебник провел его в комнату, уложил в постель. Радуется сам, что Кузьку уговорить удалось. Кузька-то чуть не плачет, а только больше жизни дорога ему Васюта. И как спасти ее от волшебника, он не знает. Притворился он спящим. А как увидел, что кроме него в комнате никого уж нет, достал потихоньку кольцо, то, что в озере-то нашел, и написал на нем слова тайные. Пришел вечер, и поплыли вдвоем волшебник и Кузька к берегу. Часа два, почитай, добирались, и вынырнули как раз против Васютиного дома. Подкрались тихонько к окошку. Видят, сидит Васюта у стола, слезами горько заливается. Мать ее успокаивает. «Что ты, — говорит доченька, — по ему, шалопутному, убиваешься? Озорник ведь, чистый озорник был!» «Как же не убиваться мне, коли я его погубила? Ведь о любви озоровал он от молодости, от силушки, которую девать некуда было. Поняла я, да поздно. Нету мне без него жизни, утопиться впору». «Ишь, чего задумала!» — в испуге замахала руками мать. «И мыслить про это не смей, из головы-то выкинь. Мало ли парней на деревне, найдется и тебе пара, да еще получше Кузьки-то твоего». А Кузька стоит под окном, и сердце его кровью обливается, чуть не плачет, а сам на волшебника косится. Поднял Кузька камень, да и швырнул его потихонечку в старика. Тот оглянулся назад, а Кузьке только этого и надо, бросил он в тот же миг колечко в форточку. «Ай, маменька, никак что упала!» — вскрикнула Васюта. «Показалось!» «Нет, я все же посмотрю!» И Васюта подошла к окну. «Увидят нас!» — испугался Кузька. «Пойдем отсюда!» Ну, волшебник-то и рад. Побежали они к озеру, да и нырнули в глубину. Выглянула Васюта в окно. Никого. А вроде кто-то разговаривал. Вышла на улицу. Тихо. Прошло много времени. Легли они с матерью спать. А девушке все не спится. Ворочается она сбоку на бок, грустные думы думает. Вдруг замечает, светится что-то на полу возле окна. Встала Васюта, подошла и видит, лежит на полу перстень цвета морской волны. Играет, переливается. Подняла его девушка. Смотрит, а на перстне три слова нацарапаны. Хоть и не совсем ясно, а прочесть можно. «Жди меня, Кузька». «Жив, жив мой Кузька!» — закричала Васюта и упала без памяти. В ту ночь на дне озера обменялись ростом волшебник и Кузька. «Раз уж ты такой добрый, — сказал волшебник, — я тебя тоже волшебником сделаю. Не таким, как я, чином пониже, а все же чудеса производить сможешь. И на том спасибо. Чтобы стать волшебником, тебе придется прочитать вот эти 11 книг. Узнаешь все премудрости, а 12-ю книгу, черную, с золотым обрезом, видишь, ее трогать нельзя. Навек останешься рыбой». «Так разве не навек?» «Нет, конечно». И рассказал старик Кузьке, что может того спасти, да только мало чем обрадовал. «Не дождаться мне такого», — загрустил озорник. «Кто знает, может и случиться. Чего на свете не бывает». Засел Кузька за волшебные книги. Одну прочитал, месяц прошел. Другую — второй месяц. И так миновал почти год. А волшебник тем временем все к Васюте сватается. Уж таким красавцем ей представляется, что и не сказать. И щедрые подарки приносит, и в глаза заглядывает. Она его и слушать не желает. Все дружка своего пропавшего ждет. И решил тогда волшебник обмануть девушку. Принял Кузькин облик. А озорник изучил 11 книг, да и позабыл о наказе волшебника. Принялся за 12-ю, черную, с золотым обрезом. Открыл он книгу, да и оторопел. Открылись ему все замыслы хозяина дворца. Узнал он, что хочет тот свататься, Кузьмой прикинуться, девушку обмануть. «Что делать, — думает Кузьма, — как выручить Васюту, а негодяя этого наказать?» Листает он, листает книгу, дошел до 20-й страницы, хочет перевернуть ее, а ничего не получается. Пригляделся Кузька к странице, видит на черной бумаге золотыми буквами написано: «А если захочет кто хозяина озера лишить волшебной силы, пусть снимет с его правой руки перстень». Захлопнул Кузька книгу, выплыл из каморки, поджидает хозяина, а того все нет и нет. Поплыл Кузька к Васютиному дому. Видит сквозь окошко, стоит радостная Васюта, а перед нею он, Кузька, молодой такой, достатный, да красивый. «Пропала судьба моя, пропала ягодиночка», — подумал так, и слезы на глаза навернулись. А Васюта как раз выглянула в окно. Страшно удивилась, заглядывает в дом рыба, а из круглых ее глаз слезы текут. «Что-то здесь неладно», — подумала девушка. «Дай-ка попытаю я своего женишка». «Скажи, — говорит дорогой Кузьма, — как это удалось тебе весточку мне послать из далекого далека?» «Какую такую весточку?» — спрашивает жених. «Нечто не помнишь, а колечко алого цвету». «Ах, эту, которая на колечке, как же, помню, как сейчас помню. Это ты, должно быть, запамятовала, а я-то помню». Васюта чуть не попалась на хитрость, чуть не вскрикнула было, что она помнит все три слова радостных, да спохватилась и говорит: «И впрямь запамятовала, а слова хорошие были, напомни, милый». Сказала так и обмерла. Позеленел гость, Глаза стали злющими-призлющими, и поняла Васюта, кто перед ней. «Нет», — сказала она, — «нет, теперь ты меня не обманешь. Ступай-ка по-добру, по-здорову, пока я мужиков деревенских не позвала». А Кузька уже в подводном дворце сидит, ждет хозяина. Ну, тот долго ждать себя не заставил. «Ну как дела, Кузька?» — спрашивает. «Одолел хоть одну книгу?» «Да что дела? Вот прочитал 11 книг, научился кое-чему. Попрощаться с тобой хочу. Уплыву, куда глаза глядят. Али, может, мне задержаться малость? Прочесть еще и 12-ю?» «Что ты? Что ты?» — вскричал в испуге хозяин. «И думать даже не смей! Можешь таких бед наделать, что потом и не исправишь». «Это уж точно. Так что же, отпразднуем расставание-то? Отчего же нет?» «Только мне подводные твои вина все же не по душе. Вот у нас в деревне вино делают, так вино. Выпьешь шкалик, словно у печки погрелся». «Не пробовал я такого», — говорит хозяин. «Так зачем дело стало? Я мигом слетаю». Нет, хитришь ты чего это? По глазам вижу, хитришь. Лучше уж я сам». Запер хозяин на тайные замки волшебные книги, сплавал за вином, не преминул, конечно, и к Васюте заглянуть, да все безрезультатно. «Ну ладно», — сказал он девушке, — «испытывал я тебя, красавица, верность твою проверял. Вижу, верна ты Кузьке. Жди его завтра». «Уж как жду», — ответила Васюта, — «только его, а не тебя». Безрадостно вернулся он во дворец, неужто и завтра не удастся обмануть ее. Сели за стол. Кузька наливает по полному стакану, сам только делает вид, что пьет, а на самом-то деле вино выливает. А хозяину земное вино пришлось по душе, пьет он и пьет. А Кузька все подливает да подливает. Опьянел волшебник, да и свалился под стол. А Кузька подождал, пока он захрапит, и снял с его правой руки черный перстень. Через некоторое время проснулся волшебник, пьян еще свыше мер, смеется над Кузькой. «Эх ты, — говорит чудак, — потерял ты свою Васюту! Завтра станет она моей женой!» «Да уж знаю, что ты решил прикинуться другим. Мой образ принять хочешь?» «Откуда знаешь?» С волшебника мигом слетел хмель. Взглянул он на руку, а на ней нет колдовского перстня. «Отдай перстень! Слышишь? Отдай!» «Дудки! Отдай! Превращу тебя в человека! Все верну тебе! Васюту не трону! Отдай! Прошу!» «Ну, нет. Хотел ты превратиться в Кузьку, а превратишься в рыбу». Стукнул Кузька по столу перстнем. Замахал руками волшебник, закричал, забился и стал большим черным тайменем. Прошли по дворцу волны. Закружилась вода. Завертела Кузьку. Зажал он в кулаке перстень, зажмурил глаза, а когда открыл их, исчез и подводный дворец с золотыми фигурами, и лестница белоснежная, словно ничего и не было на дне озера, только бьет хвостом по воде черный таймень, догоняется за неведомо откуда появившимися золотыми рыбками. С тех пор и поселились в озере два тайменя. Один зеленый, Кузька, другой черный, бывший волшебник. Один любит позоровать, подбросить рыбакам вместо улова какую-нибудь чепуху. А второй сердитый, обгрызает крючки, рвет сети, боится в уху попасть. Вот вам и весь сказ.